Глава 31. Англичане и французы. В назначенный час они отправились с четырьмя лакеями за Люксембург, к загону для коз. Атос дал несколько мелких монет пастуху, чтобы он удалился, лакеев поставили на страже. Вскоре безмолвная группа англичан приблизилась к тому же месту. По обыкновению англичан противников представили друг другу. Все англичане принадлежали к лучшим фамилиям, и странные имена трех друзей не только удивили их, но даже обеспокоили. «Однако же», — сказал лорд Винтер, когда три друга объявили свои имена, — «мы не знаем, кто вы, и не будем драться с людьми, носящими подобные имена. Это какие-то пастушеские имена». «И вместе с тем, как вы, вероятно, догадываетесь, милорд, имена вымышлены», — сказал Атос. «Это усиливает только наше желание знать ваши настоящие имена», — отвечал англичанин. «Однако вы играли с нами, не зная их», — сказал Атос, — «когда выиграли у нас двух лошадей». «Правда, но тогда мы рисковали только своими пистолями, а теперь мы рискуем жизнью. Играть можно со всеми, но драться только с равными». «Это правда», — сказал Атос. И, отведя в сторону того из четырех англичан, с которым он должен был драться, тихо сказал ему свое имя. Портос и Арамис со своей стороны сделали то же самое. «Довольны ли вы?» — спросил Атос своего противника. «И находите ли вы меня достаточно знатным, чтобы оказать мне честь скрестить со мной шпаги?» «Да, сударь», — отвечал англичанин с поклоном. «Знаете, что я вам скажу?» — продолжал хладнокровно Атос. «Что такое?» — спросил англичанин. «Что вы лучше бы сделали, если бы не интересовались моим именем?» «Почему?» «Потому что меня считают умершим. Я имею свои причины желать, чтобы никто не знал, что я жив. Я должен буду убить вас, чтобы тайна моя не разнеслась по городу». Англичанин взглянул на Атоса, думая, что он шутит, но Атос совсем не шутил. «Господа», — сказал Атос, обращаясь к товарищам и противникам, — «готовы ли вы?» «Готовы», — отвечали вместе англичане и французы. «Начнем», — сказал Атос. И в ту же минуту восемь шпаг заблестели при лучах заходящего солнца, и началась ожесточенная дуэль. Атос действовал с таким хладнокровием и искусством, как будто он был в фехтовальном зале. Портос, без сомнения излеченный от излишней самонадеянности приключением в Шантильи, был ловок и осторожен. Арамис, которому оставалось кончить третью песнь своей поэмы, торопился, как человек, которому не досуг. Атос первый убил своего противника. Он нанес ему только один удар, но, как он и предупреждал его, этот удар был смертельный. Шпага прошла сквозь сердце. Портос вслед за ним положил другого англичанина, ранив его в ногу. Когда раненый отдал ему свою шпагу, Портос взял его на руки и донес до кареты. Арамис дрался так храбро, что через несколько минут обезоружил своего противника. Что касается Д'Артаньяна, то сначала он только оборонялся, но, утомив своего противника, сильным ударом вышиб у него шпагу. Барон, видя себя обезоруженным, отступил на два шага, но вдруг поскользнулся и упал навзничь. Д'Артаньян в одно мгновение был возле него и, приставив ему шпагу к груди, сказал: «Я бы мог убить вас, потому что вы в моей власти, но дарю вам жизнь из любви к вашей сестре». Д'Артаньян был в восхищении. Он выполнил план, начертанный заранее, мысль о котором, как мы заметили прежде, оживляла его лицо. Англичанин, радуясь, что имел дело с таким благородным дворянином, обнял Д'Артаньяна и наговорил много лестного трем мушкетерам. Уложив раненых в карету, стали думать об умершем. Между тем, как Портос и Арамис раздевали его, надеясь, что рана не смертельна, туго набитый кошелек выпал у него из кармана. Д'Артаньян поднял его и передал лорду Винтеру. «Что я буду с этим делать?» — спросил англичанин. «Вы перешлете его родным?» — сказал Д'Артаньян. «Его родные не нуждаются в такой безделице. Они наследуют теперь 15 000 луидоров. Отдайте кошелек вашим людям». В это время Атос подошел к Д'Артаньяну. «Отдадим этот кошелек английским лакеям», — сказал он. Атос взял кошелек и бросил его кучеру. «Тебе и твоим товарищам», — сказал он. Это великодушие в человеке, у которого не было ни одного су, поразило даже Портоса и имело большой успех у всех, исключая Гримо, Мушкетона, Планше и Базена. «Теперь, молодой друг мой, — сказал лорд Винтер, — надеюсь, что вы позволите мне представить вас сегодня вечером сестре моей, леди Кларик, которая также верно полюбит вас, и так как она хорошо принята при дворе, то, может быть, со временем вам полезной». Д'Артаньян покраснел от удовольствия и поклонился в знак согласия. Лорд Винтер, прощаясь с Д'Артаньяном, дал ему адрес своей сестры. Она жила на Королевской площади, бывшей тогда самым модным местом, в доме номер 6. Впрочем, он хотел заехать за ним, чтобы его представить. Д'Артаньян уговорился встретиться с ним в 8 часов у Атоса. Это представление миледи сильно занимало нашего гасконца. Он вспомнил, каким странным образом эта женщина была связана до сих пор с его судьбой. По его мнению, она была какой-нибудь креатурой кардинала, и между тем его влекло к ней то непреодолимое чувство, в котором мы сами иногда не можем дать себе отчета. Он боялся только одного, чтобы миледи не узнала в нем своего менгского и дуврского знакомца. Тогда она поняла бы, что он состоит в числе друзей де Тревиля и, значит, душой и телом предан королю. Что же касается начала интриги между ней и графом де Вардом, Д'Артаньян не обращал на это внимания, хотя граф был молод, хорош собой, богат и в милости у кардинала. Недаром же было ему 20 лет, и родился он в Тарбе. Д'Артаньян начал с того, что занялся своим туалетом. Потом возвратился к Атосу и по обыкновению рассказал ему все. Атос выслушал его планы, потом покачал головой и как будто с упреком советовал ему быть осторожным. «Как?» — сказал он. «Ты только что потерял женщину, которую называл доброй, прекрасной, совершенной, и уже бежишь за другой?» Д'Артаньян почувствовал справедливость этого упрека. «Я люблю мадам Бонасье сердцем. Меж тем, как миледи, я люблю умом. И, прося представить меня ей, я хочу узнать, какую роль она играет при дворе». «Какую роль? Кажется, это нетрудно видеть после того, что ты мне сказал. Это один из агентов кардинала, женщина, которая вовлечет тебя в сети, где ты оставишь свою голову». «Черт возьми, любезный Атос, ты, кажется, смотришь на все с дурной стороны». «Любезный друг, я остерегаю женщин. Что ж делать, я пострадал из-за них, и особенно белокурых женщин. Ты, кажется, сказал мне, что миледи блондинка. У нее прекраснейшие белокурые волосы». «О, бедный Д'Артаньян», — сказал Атос. «Но послушай, я хочу только узнать истину, и, узнав ее, удалюсь». «Узнавай», — сказал флегматично Атос. Лорд Винтер приехал в назначенный час, и Атос вышел в другую комнату. Лорд застал Д'Артаньяна одного, и так как было уже около 8 часов, то он увел его с собой. Богатая карета, запряженная превосходными лошадьми, ожидала внизу, и через минуту они были на Королевской площади. Леди Кларик приветливо встретила Д'Артаньяна. Ее дом отличался великолепием. И хотя большая часть англичан, изгнанных войной, оставила Францию или готовилась ее оставить, миледи сделала новые издержки на свой дом, что доказывало, что общее изгнание англичан из Франции ее не коснулось. «Вот видите, — сказал лорд Винтер, представляя Д'Артаньяна сестре, — молодого дворянина, у которого в руках была моя жизнь, и который не хотел воспользоваться этим, хотя мы были вдвойне неприятели. Я обидел его, и я англичанин. Благодарите же его, сударыня, если вы имеете ко мне хоть малейшую дружбу». Миледи слегка нахмурила брови. Едва заметное облако промелькнуло по ее лицу, и на устах показалась такая странная улыбка, что молодой человек, заметивший все это, невольно вздрогнул. Брат ничего не видел. Он играл с любимой обезьянкой миледи, которая дернула его за платье. «Очень рада вас видеть», — сказала миледи голосом, приятность которого странно противоречила признакам неудовольствия, замеченным Д'Артаньяном. «Сегодня вы приобрели право на мою вечную благодарность». Тогда англичанин рассказал все подробности дуэли. Миледи слушала его с величайшим вниманием, но при этом видно было, что при всех ее усилиях скрывать свои чувства, этот рассказ был для нее неприятен. Кровь бросилась ей в голову, и маленькая ножка дрожала под платьем. Лорд Винтер ничего не заметил. Кончив рассказ, он подошел к столу, где стояла бутылка испанского вина, налил 2 стакана и знаком пригласил Д'Артаньяна выпить. Д'Артаньян знал, что ничем нельзя так обидеть англичанина, как отказавшись с ним пить. Он подошел к столу и взял 2-й стакан. Он не терял из виду миледи и в зеркале заметил, как она изменилась в лице. Чувство, подобное ярости, исказило ее черты. Она рвала зубами платок. В это время вошла хорошенькая субредка, которую уже заметил Д'Артаньян, и сказала несколько слов по-английски лорду Винтеру. Он тотчас простился с Д'Артаньяном, извиняясь необходимостью ехать по неотложному делу. Д'Артаньян пожал руку лорду Винтеру и возвратился к миледи. Лицо этой женщины с удивительной быстротой приняло опять свое приятное выражение. Только красные пятна на платке показывали, что она искусала до крови губы. Губы ее были чудесны, их можно бы сравнить с кораллом. Разговор принял веселый оборот. Миледи казалась совершенно успокоенной. Она рассказала, что лорд Винтер не брат ей, но деверь. Она вышла замуж за его младшего брата, который оставил ее вдовой с сыном. Этот сын был единственным наследником лорда Винтера в том случае, если лорд Винтер не женится. Все это показывало Д'Артаньяну, что тут скрывается какая-то тайна, которую он не мог разгадать. Впрочем, после получасового разговора Д'Артаньян убедился, что миледи была его соотечественницей. Она говорила по-французски так чисто и правильно, что не оставляла в этом никакого сомнения. Д'Артаньян рассыпался в любезностях. На всю болтовню гасконца миледи благосклонно улыбалась. Наконец пришло время уходить. Д'Артаньян простился с миледи и возвратился домой счастливейшим из смертных. На лестнице он встретил хорошенькую субредку, которая слегка задела его, проходя мимо, и, покраснев до ушей, извинилась таким прекрасным голосом, что ее тотчас простили. Д'Артаньян приехал на 2-й день и был принят еще лучше. Лорда Винтера не было дома, и он провел вечер наедине с миледи. Казалось, она принимала в нем большое участие, спросила, откуда он, кто его друзья, и не думает ли он поступить на службу к кардиналу. Д'Артаньян, который, как известно, был очень осторожен для молодого человека 20 лет, вспомнил свои подозрения относительно миледи. Он расхвалил ей кардинала и сказал, что непременно поступил бы в его гвардию вместо королевской, если бы только знал господина де Кавуа, так как знал господина де Тревиля. Миледи незаметно переменила разговор и самым обыкновенным тоном спросила Д'Артаньяна, был ли он в Англии. Д'Артаньян отвечал, что он был послан туда Д'Атревилем для покупки лошадей и привел оттуда 4 для образца. Миледи в продолжение разговора 2 или 3 раза кусала губы. Она имела дело с человеком, который не давал промахов. В тот же час, что и накануне, Д'Артаньян удалился. В коридоре он опять встретил хорошенькую Кэти, так звали субредку. Она смотрела на него с выражением тайного доброжелательства, но Д'Артаньян был так занят госпожой, что ничего не заметил. Д'Артаньян приходил к миледи и на 2-й день, и после, и каждый раз миледи принимала его как нельзя лучше. И также каждый вечер в прихожей или на лестнице он встречал хорошенькую субредку. Но, как мы уже сказали, Д'Артаньян не обращал никакого внимания на странную настойчивость бедной Кэти.